В таком случае надо торопиться, но мы еще поспеем, — шепотом сказал благочестивый брат, вынимая из-под капюшона крепко сплетенную веревочную лестницу и кладя ее под окном. — Дай мне испорченные пилки, — продолжал он. Мирина подал их. Кларет ловко швырнул их через окошко волны Мансонареса. Потом он подошел к сидевшему на скамейке преступнику, вынул из-за пазухи две новые стальные пилки, передал одну из них Мирина, и вдвоем усердно принялись распиливать железные кольца.